Глава шестая. И вот вам результат, увы. Глядя на Пиренеи, освещенные ярким солнцем, Луиза пересекла Юрансон и продолжила путь по шоссе Д-802. Наступала осень, и леса вокруг пылали пожаром оранжевых, пурпурных и золотых красок. Следуя указаниям навигатора, Луиза вскоре свернула на узкую дорогу, ведущую в лес. На обочинах скапливались опавшие листья, еще сильнее сужая путь. Пока машина погружалась в прохладную тень деревьев, салон заполняли душные испарения перегноя. Луиза с осторожностью преодолела расстояние в 3 километра и выехала на открытое место с видом на горы. Усадьба Мари Клер Дюкуинг располагалась прямо перед ней, посреди огромного поместья, окруженное старыми дубами и елями. Машина миновала открытые ворота и подъехала к усадьбе, по обе стороны которой росли высокие кипарисы, похожие на гигантских стражников. Дверь тут же открылась, и на пороге появилась госпожа Дюкуинг-старшая, заранее предупрежденная о визите. 70-летняя хрупкая женщина запахнула поплотнее свой длинный жакет из махера и неподвижно ждала в чопорной надменной позе, не дать не взять владелица замка. Подойдя ближе, Луиза внимательно ее рассмотрела. Она дала бы ей не больше 60 лет. Госпожа Дюкуинг выглядела типичной представительницей провинциальной буржуазии. Тщательно продуманный, но легкий макияж, безупречно уложенные волосы, изящный костюм настоящей драгоценности и взгляд человека, привыкшего к тому, что к его словам прислушиваются. «Добрый день, мадам!» Луиза Камон, следственная группа из Старба. Женщина ограничилась кивком и посторонилась, пропуская гостью в дом. Луиза увидела то, что и ожидала увидеть. Сдержанный классический интерьер. Дом, обставленный и декорированный вещами, неподвластными времени. Мари Клер Дюкуинг провела ее в гостиную и произнесла свои первые слова. «Садитесь, прошу вас. Я заварила чай», — добавила она, указывая на стоящий на низком столике поднос. — Но могу предложить вам и кофе. — Ни то, ни другое, спасибо. Пожилая дама села в кресло напротив и медленно, с некоторой жеманностью, налила себе чашку чая. Затем она подняла голову и вопросительно взглянула на Луизу. — Мадам, я приехала к вам в связи с расследованием, открытым в прошлую пятницу. Оно касается нападения на вашу дочь. Реакция последовала мгновенно. Лицо матери сразу постарело. Значит, ее не предупредили. Нападение на Валериану? Что с ней? С ней все в порядке, не беспокойтесь. Луиза отметила выражение облегчения на лице женщины, за которым тут же последовало сухое замечание, призванное скрыть ее подлинные чувства. «Я ничего не знала, поскольку у меня больше нет никакой связи с дочерью, точнее, с ее прошлогоднего дня рождения». Луиза мысленно сделала подсчет и уточнила. «Вскоре после ее ухода из Института судебно-медицинской экспертизы, да?» «Верно. Отношения с Валерианой и так были очень натянутыми, а это ее решение окончательно разрушило взаимопонимание между нами». «Моя дочь всегда была сложной», — добавила она с видимым недовольством. «У нее взрывной характер, и это делает ее эгоистичной и бесчувственной по отношению к другим. Я не уверена, что она верно оценивает последствия своего поведения с окружающими». «А что за нападение?» — вдруг спросила она, без всякой связи с предыдущей своей репликой. Луиза колебалась. Этой женщине, которая, несмотря на все усилия казаться безразличной, не могла скрыть свое волнение, она не была готова описать в подробностях несостоявшееся убийство. Если кто-то и должен рассказать ей об этом, то скорее сама дочь, а не она, жандарм. С другой стороны, нельзя было не ответить. Поэтому Луиза выбрала смягченный вариант. Неизвестный мужчина ворвался в дом вашей дочери. Падая, Валериана опрокинула цветочный горшок, и он разбился. Она отделалась несколькими ушибами и порезом предплечья. «Наверное, он пытался ее ограбить», — нерешительно сказала женщина, словно пытаясь себя успокоить. «Тем более эта ферма стоит в лесу, вдали от всего. Валериана сама этого хотела». Луиза, понимающе кивнула, как бы соглашаясь, и перевела разговор на другую тему. «У вас есть какое-нибудь объяснение тому, что могло стать причиной ее решения уволиться?» «Ни малейшего». Уже тогда разговор с Валерианой о чем бы то ни было оборачивался сущим мучением. Она ничего мне не рассказывала и всегда держала дистанцию. У нее очень скрытная натура, если не сказать замкнутая. Когда она объявила, что уволилась, я выложила все, что думаю о ее непоследовательности. И на этом все кончилось. Вы поругались? Я бы так не сказала. Знаете, Валериана легко обходится без ссор. Она просто встала, ушла и больше не возвращалась. Это звучало как критика, но в голосе слышалась материнская досада. Я поняла, что ваши отношения с дочерью были бурными. А что насчет отца? Валериана росла талантливым ребенком, даже слишком. Эдмон очень трепетно к ней относился, и у него развелось докучливое желание от всего ее оберегать. Он прощал ей все, постоянно находя ей оправдание, мирясь с ее причудами. Вначале он говорил, что это возрастное, потом, что это мимолетные прихоти, которые пройдут. Позже это стало называться ее индивидуальностью. В общем, вы понимаете. Что вы конкретно имеете в виду? Да ее депрессивный характер. В конце концов, вы же видели Валериану, раздраженно сказала она. От нее за версту несет кладбищем. Нет, нам следовало реагировать, не пускать ее в эту темную вселенную, отправить к психиатру, пока было еще не поздно. А вместо этого она погрузилась в свой зловещий мир, выбрав специальность судмедэксперта. Вы понимаете, какая это мерзость? Судмедэксперт! Женщина! При этих словах Луизу разобрал нервный смех, который она ловко скрыла, закашлившись. Мари Клер Дюкуинг подождала, когда закончится приступ жандармского кашля, и заключила. Эдмон слишком ей попустительствовал, и вот вам результат, увы. Профессиональная карьера перечеркнута, одинокая жизнь без намерения найти себе пару и завести семью. Да еще ее нелепая одежда, которая препятствует каким-либо серьезным отношениям. «Вы же видели ее?» — добавила она, досадливо морщась. «Разве можно так безвкусно одеваться?» Луиза, которая видела судмедэксперта только на больничной койке, предпочла уклониться от ответа. «А какие у нее отношения с братом?» Пожилая женщина дернула плечом, показывая, что ей почти нечего сказать. У них вообще нет ничего общего, если хотите знать. У Ромена все шло гладко. Он человек уравновешенный, у него прочное положение. Он женат, отец троих детей. С сестрой у него никогда не было близких отношений. Ему тоже было трудно ее понять. Ясно. А вы не знаете, поддерживает ли Валериана с кем-нибудь дружеские связи? Насколько я знаю, нет. Моя дочь — настоящая отшельница. Она никогда меня ни с кем не знакомила и, кажется, даже никогда никого не упоминала, кроме, может быть, одной девочки из школы, к которой она пару раз ездила на выходные. Впрочем, это же было бог знает когда. Я этого не понимаю. Никакого общения. Это ведь тоже очень странно, вам не кажется? По крайней мере, в этом вопросе Луиза была согласна. Она кивнула и продолжила. «Буквы НЧС вам говорят что-нибудь? НЧС-1, если быть точным». «Это аббревиатура?» «Не могу вам сказать». «Знаете, вы застали меня врасплох. Прямо сейчас в голову ничего не приходит». Луиза закрыла блокнот, поблагодарила хозяйку, и та проводила ее к выходу. Уже стоя на пороге, жандарм внезапно вспомнила. «Кстати, я хотела вас спросить, почему Валериана проучилась только один год в лицее Вандая?» «Ах, это подростковая прихоть. Было время, когда наша дочь занималась плаванием, представляете? У нее были очень хорошие результаты на региональном уровне, и она нацелилась на чемпионат Франции. Что скрывать, мы с Эдмоном опасались, что эти амбиции отвлекут ее от учебы, но наша дочь держалась твердо. Она хотела поступить на спортивные курсы высокого уровня. Мы, в конце концов, сдались и выбрали лицей Богоматери всех скорбящих, в котором была секция плавания и высокие стандарты обучения. Но через год Валериана бросила школу. Думаю, это единственный раз, когда я полностью одобрила решение своей дочери», — заключила она без всякой иронии.